То-то он ей показался легким, когда утром она надела его. Но кто бы мог подумать такое? Ведь люди, у которых она жила, показались ей честными и степенными. Ребятишки стояли опечаленные и разочарованные, а коробейница все причитала. Надо же быть таким злодеем, забрать добрый товар и напихать дрянной солому в мешок. Она принялась ворошить солому, кидать ее на пол, чтобы поглядеть, не осталось ли чего из товаров. И в самом деле она нашла шелковый платочек, шерстяной шейный платок и шкатулочку, в которой лежала дюжина булавок с цветными стеклянными головками. И досадно же ей было, что больше ничего не осталось. Она сказала, что раз все остальное пропало, так и этого жалеть нечего. Если старшенькая хочет взять шелковый платочек, пусть носит на здоровье. А мальчик пусть возьмет шейный платок. Меньших она отделила булавками, а старухе поднесла шкатулочку, в которой лежали булавки, мол, ей-то самой она ни к чему. Тут-то радости было в доме. Видение в церкви. Анна Сверт вошла в кухню, распевая старинную пастушью песню, но тут же песня оборвалась. Пока она была у соседей, к ней в гости пожаловала фру Сундлер. Она сидела на узеньком диванчике и ждала. Сказать, что Анна обрадовалась ей, было бы большим преувеличением. Отнюдь не из-за маленькой ссоры, которая разыгралась накануне вечером. Просто у молодой пастырши было много хлопот в этот день. Только что пришла подвода с ее одеждой, с незатейливыми свадебными подарками соседей и друзей из Мэтстубюн, с ее прялкой и кроснами. Она еще не успела все распаковать, разложить по местам. К тому же, как на грех, нельзя было попросить мужа занять гостью. Сразу после завтрака Карл Артур отправился в пасторскую усадьбу. Дел накопилось много и не велел ждать его ранее 2 часов. Трудно сказать, почему Анна, увидев фру Сундлер, вдруг сделалась грубой и неотесанной и в разговоре, и в манерах. Все, чему она обучилась за эти 4 месяца в усадьбе Ленсмана, она училась на многому, сразу было забыто. Может быть, молодая жена инстинктивно чувствовала, что здесь тонкое обхождение не поможет. Весьма возможно, что ей казалось забавным заставлять гостью думать, будто она очень глупа, неопытна, одним словом, не умеет ни ступить, ни молвить. Фру Сундлер радостно пошла ей навстречу. В это утро, когда она сидела дома, ей пришло в голову, что у фру Экенстед столько хлопот в новом доме, и для нее, верно, обременительно стряпать мужу обед. А в доме органиста будут рады, прямо-таки ужасно рады, угостить Карла Артура обедом. Да он может запросто всякий день приходить обедать к ним, покуда в его собственном доме все не будет приведено в порядок, и фру Экенстед не запасется провизией у крестьян. Кстати, она с превеликим удовольствием поможет в этом фру Экенстед. Может быть, фру Экенстед согласится, чтобы Карл Артур отобедал у них уже сегодня? Пока фру Сундлер произносила эту тираду, молодая пастырша принялась распаковывать штуку холста, свадебный подарок Рис Карен. Когда ей попался упрямый узелок, она попросту разгрызла его зубами. Фру Сундлер при этом прямо-таки всю передернула, но она воздержалась от какого-либо замечания. «Ведь это только на первый случай, покуда вы еще не устроились», — поспешила она подчеркнуть еще раз. Молодая жена глянула на фру Сундлер, отложила холст, подошла к ней и встала, широко расставив ноги и подбоченившись. «Ладно, я скажу ему, что ты ждешь его». Фру Сундлер поспешила изъявить свою радость от того, что ее добрые намерения поняты правильно. Анна Сверт, стоя перед нею все в той же позе, продолжала: А еще скажу ему...